сердце все двери. Ты становишься снова мечтой и моей самой главной потерей. Мы смотрели друг другу в глаза и считали упавшие звезды. Видно, небо решило за нас. Этим птицам летать уже поздно. Новых дней по чужим адресам разбежались двое самых счастливых людей в незаконченном ярком романе. Я останусь в последней главе, там, где вечер лиловым закатом мне напомнит опять о тебе и о том, как любил. Снова день за днем я наш фотоаппарат.